Глава третья. Ян. Остаток вечера мы болтаем. Девчонки не дают мне сосредоточиться на работе. Женька забирает ноут и уносит его в кухню. Варя все больше улыбается. По телеку включают какой-то мульт, и мне удается вырваться из их общества. Скрываясь от них в кухне, кручу телефон в руках. Мне нужно поговорить с Ланой. Но набрав ей, в ответ получаю тишину. То ли телефон вырубила, то ли связи нет. Ланка не отвечает. «Я не хочу лезть в это. Ваша жизнь, ребенок ваш. Я даже слова не скажу, что думаю о ее поступке. Но тебе нужно включаться в это, понимаешь? Ты родитель. Девочке сейчас нужны поддержка и внимание». «Мне самому сейчас нужна поддержка», – буркнул в ответ. За это получил испепеляющий взгляд. «Я думала, ты уже большой мальчик», – усмехнулась и ткнула меня кулачком в плечо. «Но если серьезно, Ян, ты подумай. Это очень важно». «Я подумаю, правда. Ты из-за этого не останешься завтра с нами на день?» «Да», – улыбнулась. «Общее дело сплачивает так-то», – включил чайник. «Пойду посмотрю, что она делает». Чайник нагрелся, разливая по чашкам заварку, плеская кипятка. Девушка возвращается. «Она уснула». «На диване?» «Да», – взяла чашку в руки. «Я с ней лягу, места хватит. Но завтра, чтобы организовал ребенку спальное место, понял?» «Будет сделано». Видимо, ребенок вымотался и физически, и морально, что так вырубился. Женя ее раздела, она даже не пошевелилась. Пришлось все же взять девочку на руки на время, пока девушка стелила постель. Затем осторожно уложил ее, накрыл одеялом. Она сморщила носик и отвернулась, подмяв под себя подушку. Женя тоже засобиралась спать. Я, чтобы ее не смущать, хотя какое между нами смущение, оставил ее и сам скрылся в своей спальне, прихватив ноут. Оповестил секретаря, что у нее завтра выходной. Может и поздно. На часах почти 11, но лучше сейчас, чем завтра, когда сотрудник припрется в офис. Потом долго не могу заснуть. Ланка, наверное, спит и не парится. Бросила ребенка. Что там у нее за командировка? Тишину в комнате нарушает вибрирующий телефон. В мессенджере сыплются гневные сообщения от Оксаны. Беру в руки гаджет и, не открывая их, читаю всплывающие сообщения. Как просто разозлить женщину, и в порыве гнева узнаешь о себе много интересного. Кажется, вот и еще минус одна. То ли со мной что-то не так, то ли с ними. Договариваешься о встречах, а метят под венец. Печаль. Новый день начался не с утра, как обычно бывает. Открыв глаза, словно по щелчку пальцев, мазнул взглядом по часам. Закрыл глаза. Головная боль пронзила затылок. На часах почти 10. Надо вставать. Неприлично оставлять ребенка на Женьку. Собираю силы и сползаю с кровати. Натягиваю домашние брюки и, дойдя до двери, возвращаюсь к шкафу, достаю футболку. В доме ребенок, причем вполне взрослый. Светить голым торсом не камильфо. Открыв дверь, прислушиваюсь. Тишина. Ныряю в ванную, умываюсь. На мгновение зависаю на своем отражении в зеркале, ерошу волосы, потираю заросший подбородок. Ну и рожа. Кажется, я переспал. Что так срубило, что проспал как убитый? Обычно я просыпаюсь минут за 10 до будильника, а тут... Давно такого не было. Да в принципе такого не было. Не зря в офисе меня прозвали роботом. Что-то в этом определенно есть. Выхожу из ванной. В гостиной никого. Постельное убрано и диван сложен. Из кухни слышатся голоса. «Привет». Заглядываю и наблюдаю, как девчонки болтают. «Ой, хорошо, что ты уже встал. Я думала тебя идти будить. Уезжаю уже». Поднимается из-за стола. «Садись завтракать. Варя приготовила омлет. Вкусный!» Улыбнулась Женька и чмокнула меня в щеку. «Тебе повезло. Теперь есть кто будет готовить тебе завтрак». «Варюш, пока!» Махнула рукой девчонки. Схватила яблоко и, звучно откусив от него, пролетела мимо меня. «Не забудь про доставку с 11 до 5», напоминает. Женька – это суета. Когда за ней закрывается дверь, повисает тишина. Варя пьет чай. Завариваю себе кофе и сажусь напротив нее. «Как спалось?» Решаюсь нарушить тишину. «Не помню», – пожимает плечами. «Тяжело как-то после сна, будто не отдыхала». Девочка действительно выглядит неважно. «А ты?» – задает встречный вопрос. «Не поверишь, так же, как и ты. Да еще и переспал по времени. Башка трещит». Мыкает. «Лучше бы стакан воды с утра, а не кофе. Вредно!» – выдает она. Только давай без этого, ладно? Ты своими правильными знаниями портишь мне энергетику кофе. Оно мне сейчас во вред пойдет. Решил ее же словами поговорить. Кофе – это давление, а ты в таком возрасте, что... Так, ты меня сейчас старым назвала? Прищурюсь. Вот тебе и новость. Я в самом рассвете сил, между прочим. Как Карлсон, что ли? Смеется. Ну вот, кажется, обстановка разрядилась. Нет, качаю головой. До него мне далеко. Лишним пропеллером не обзавелся еще, да и живот не успел отрастить. Ешь омлет, а то остынет, переводит тему. Обязательно. Киваю и принимаюсь за еду. А действительно вкусно. Ну что ж, ждем доставку. Доставка удивляет. Или удача на моей стороне. Но звонком предупреждает, что машина приедет через час. И это радует. Время это пролетает быстро. Как раз позавтракали с Варей и убрали с ней кухню. Девчонка принялась мыть посуду. Тут посудомойка. Показываю настроенную технику. Ой, улыбнулась. Это здорово. Ну вот и чудно. Когда звучит долгожданный звонок в дверь, выдыхаю. Все же напряжение между нами присутствует. И это понятно. Мы еще толком не знаем друг друга. Перекидываемся общими фразами. В квартиру вносят коробки. Много коробок и пакетов. И среди этого всего должны быть кровать и шкаф. И полки. Проверяю по накладной. Вроде все сходится. Расписываюсь за прием. И когда понимаю, что грузчики собираются уйти, торможу их. Так, стоп, стоп. А как же сборка? Спрашиваю, сложив руки на груди. А в заказе сборки мебели нет, усмехается один. То есть как нет? Удивляюсь, и мне под нос суют бумагу. А вот так, подытоживает второй. Всего доброго. Они снова двинулись к двери. Ребят, я доплачу. Мы бы с радостью, но у нас график по часам, еще куча заказов и адресов. Извини. Дверь за ними закрывается. Достаю телефон и набираю сообщение Женьке. Вот коза. Это все ты. Я понял. Ты мне мстишь за что-то? Отправляю. Не знаю, о чем ты. Прилетает почти сразу. Сборка, Жень, сборка мебели. Ты спецом проигнорировала галочку при заказе. Общее дело сплачивает. Давай, папаша, разомни косточки. И ржущий смайлик. Она невыносима. Может, попробуем сами? Подает голос девочка. Смотрю на нее. «Значит, общее дело?» – произношу вслух. «Помогать будешь?» – спрашиваю. «Конечно». «Тогда ищем упаковки с кроватью. Перенесу. Будем собирать на месте». Разобрав упаковку и найдя схему, принимаемся за сборку. Раскладываем детали на полу по порядку согласно руководству. Я приношу чемоданчик с инструментом. Начинаем собирать. На нее уходит минут 30. Ставим готовые у стены, куда показывает Варя. Вместе приносим из коридора матрас. Распаковываем его и укладываем на место. Дальше перетаскиваем упаковки с будущим шкафом. Вот тут-то и начинается весь прикол. По итогу, потратив порядка 2 часов, мы понимаем, что нам не довезли упаковку, так как не хватает деталей. Мысленно матерюсь. Откладываем его сборку на тот момент, когда довезут недостающие. Комод дается проще, а там и пара полок. Над столом вешаем их. Вешаем шторы. Стол, стул, и я держу Варю, которая пыхтя цепляет петельки за крючки на карнизе. Вывод из этого. Купить стремянку не помешает. Потом Варя сама берется заправлять постель новым комплектом белья. Красивые, девчачьи. С совами на пододеяльнике. Девчонка ловко справляется с этим заданием. «Ты круто это делаешь», замечаю. «Сама дома этим занимаешься?» «Обычно няня, но я ей помогаю», запыхавшись, отвечает Варя. «И часто ты была с няней?» «Не знаю. Хочу ли, готов ли я узнать о жизни своего ребенка. К этому факту еще привыкнуть надо. Но привыкну же, да?» «Мама старается мне уделять время. Ты не думай, что она меня бросила и уехала в неизвестном направлении неизвестно насколько». «По-деловому», отвечает, усевшись на постель. Чуть попружинив на матрасе, одобрительно кивает. Заправляет выбившуюся прядку светлых волос за ухо. «Она хорошая мама. Как может, заботится». «И как ты отнеслась к новости, что она тебя ко мне собралась скинуть?» «Нормально», – пожимает плечами. «Нормально». Повторяю и качаю головой. «Нет. Определенно, как только Милана соизволит вернуться за дочерью, я поговорю с ней по-взрослому». Варя принимается распаковывать чемодан. «Вот, кстати, совсем забыла». Подает мне папку. «Это что?» – спрашиваю. Мои документы. Мама сказала тебе сразу отдать, но...» Пожимаю плечами. «Что-то пошло не так». «Угу». Пока Варя раскладывает в комод свои вещи и заполняет полку своими книгами, я открываю папку. Свидетельство о рождении. Ферзина Варвара Яновна. Свою фамилию дала. Мало того, что при росписи мою не взяла, так еще и нашему ребенку в ней отказала. Ухмыляюсь. Тут же полис, медкарта даже и еще кое-что из документов. Закрываю папку, из нее вылетает листок. Подбираю его и зависаю. Это снимок УЗИ, датированный мартом месяцем того года, когда мы разошлись с Миланой окончательно. В феврале развод был. Почему же не сказала? Разошлись мы громко, сбитой посудой и потрепанными нервами. Злилась, скорее всего. Это в ее характере. Интересно, как бы я отреагировал на новости беременности, будь у нас с ней все хорошо? Как у всех обычных пар? Разглядывая снимок, внутри что-то царапнуло. Тряхнул головой и спрятал снимок среди документов. К вечеру комната, на которой у меня были планы, приобретает достойный вид. Вид девичьей спальни. Прям мечта моя. «Для уюта не хватает кое-чего по мелочи», – подытоживает Варя. «И кактуса». Она уселась на ковер и водит ладошкой по ворсу, приземляясь рядом. «Крутой ковер», – подмечаю. «И действительно мягкий. Ногами по нему ходить будет одно удовольствие. Самое то для девчонки. Наверное». «Мама не звонила?» – спрашивает Варя. «Нет. Вчера еще пробовал до нее дозвониться, но все бесполезно. Она куда поехала?» «В Африку», – выдает девочка. «Хм». Усмехнулся. «Лана в Африку. Серьезно? Боже, ничего смешнее в жизни не слышал. Еле сдерживаю смех. Но в тишине комнаты скрыть свое настроение не выходит, и Варя уставляется на меня». «Что смешного?» – спрашивает, нахмурившись. «Извини, просто. Что она там забыла? А, кажется, понял. Африка, она большая. Наверное, в Египет на отдых?» – предположил. «Нет, она с благотворительным фондом волонтерит. Заодно и статью напишет и снимет репортаж. Там целая миссия по помощи бедному населению». Сознанием дела говорит Варя. «Ты сейчас точно про свою мать говоришь?» Решаю уточнить. «Ту Лану, которую знаю я, это точно не про нее». «Ты думаешь, я не знаю свою мать?» Ее бровь выгибается в дуге. Во взгляде полное недоверие. «Насколько я помню, она была скандальной журналисткой. Куда только не совала свой нос. Подбирай слова». «Она и сейчас такая же», – хмыкает Варя. «Просто изменила курс и места для своего носа. Смеюсь снова. У девчонки подвешенный язык. Это, видимо, в мать». «У меня есть предложение. Чтобы не готовить, может, в кафешку сгоняем?» «Супер! Заодно и погуляем, да?» – с надеждой заглядывает в глаза. «Погуляем. Тут парк недалеко. В той же кафешке, в которой мы были вчера, делаем заказ». Варя снова выбирает тот же столик. Из кармана пуховика достает упаковочку влажных салфеток и подает одну мне. «Ты всегда их с собой таскаешь?» «Да. А что?» – протирает пальчики. «Тут есть уборная, там можно руки помыть», – уточняю. «И открыть-закрыть дверь чистыми руками?» – усмехается. «Я лучше антибактериальными воспользуюсь», – морщит нос. Варя на этот раз долго изучает меню. «Ты по рыбе или по мясу?» – спрашиваю. «Рыба, наверное», – неуверенно произносит. «Тогда вот это советую». Показываю на наименование блюда. «С овощами?» – скривила физиономию. «Если ты такая умная, то должна знать о пользе овощей». «Тут у тебя овощи в холодильнике пропадают», – улыбается. «И не скрыть от тебя ничего. Качай головой». Делаем заказ. Пока его готовят, смотрим кто куда. Достаю телефон. Варя следует моему примеру. Что-то быстро в нем набирает, потом улыбается и поднимает взгляд на меня. «Мама пишет, что у нее все хорошо». «Так». Тут же набираю номер Ланы и выхожу из-за стола. Нужно с ней поговорить. «Я сейчас». Отвечаю на немой вопрос Варе. Гудки, гудки и что-то щелкает. «Да», звучит голос бывшей жены. «А ты сказала, что будешь на связи». Тут же возмущаюсь. «Извини». «И это ты тоже говорила. Ты уверена, что уехала на пару недель?» В ответ тишина. «Лан, я в шоке от твоей выходки. Ты ребенка хоть пожалей». Выхожу на улицу и, обернувшись, наблюдаю за Варей, которую вижу в окно кафе. Девочка что-то смотрит в телефоне и улыбается. «Тебе Варя рассказала, где я?» – догадывается Милана. «Да, именно. И мне кажется, что ты мне наврала. Слушай, я понимаю, что ты сейчас скажешь. Извини, связь плохая и бла-бла-бла. 4-й класс, школа. Как это происходит? Ты же мне ничего не рассказала. Я перевела ее на дистанционное обучение, так что проблем не будет. Она знает, что делать. Тараторит Лана. Я не знаю, что делать. Врывается зло. Только вот не надо сейчас делать из меня плохую мать. Звучит настороженно. Извини, мне пора. Тебе Варя документы отдала? Да. Ты же специально сунула в папку снимок УЗИ? Спрашиваю напрямую. Да. А я киваю. Так и думал. Что была она, да, и не с умыслом. Я прошу тебя, мы с тобой еще поговорим, и я готова буду принять твои возмущения. Только, пожалуйста, не вымещай это на Варе. Я, по-твоему, идиот? По крайней мере, ты должна была подумать об этом до того, как мне ее привести. Мало ли, люди меняются за такое время. Я в тебя не сомневалась, иначе решилась бы родить от тебя. Я уверена, что ты сможешь быть для нее самым лучшим папой. Вздыхает. Извини, мне действительно пора. Да, дозвониться до меня может быть непросто. Уезжаем туда, где связи в принципе нет. Но у Вари есть номер телефона ее няни. Она подскажет, если будут вопросы. Пока. И завершает разговор, отбив звонок. А я так и не успел возразить. На улице начинает смеркаться, когда мы выходим из кафе. День оказался насыщенным на домашние дела, на общение. За едой немного поймал баланс и, кажется, теперь пытаюсь отпустить ситуацию. Доезжаем до дома молча, паркую машину. «Пройдемся?» – предлагаю. «Вижу же, что спросить хотела о прогулке, стесняется». «Да, да», – кивает. Ставлю на сигналку машину и направляюсь в сторону парка. Варя догоняет меня и идет рядом. Парк сверкает гирляндами. Начало ноября, а город уже готовится к новогодним праздникам. «Ты Новый год любишь?» – спрашивает Варя и берет меня за руку. От этого, кажется, обычного движения торкает. Я обычно его просыпаю. Усмехаюсь. «Стойте!» – доносится женский вопль. «Стойте! Ловите ее!» Мы с Варей оглядываемся. По дорожке бежит нечто в шапке и пуховике, но орет женским голосом. Прохожие расступаются, пропуская ее. Тут же чувствую, как у ног что-то трется. «Ой!» – это Варя воскликнула. «Ловите ее!» – кричит женщина. «Да кого?» – не понимаю. «Собака!» – говорит Варя. «А я не вижу никакую собаку». «Вот она!» – показывает на живность в моих ногах. Она прошлась по моим ботинкам и, встав на задние лапки, оперлась передними о мои джинсы. Прекрасно. Если это собака, то я вратарь и в руках у меня клюшка. Нет, серьезно, это существо похоже на инопланетянина. Маленькое трясущееся нечто на тоненьких лапках-спичках в какой-то одежке. Иди отсюда, кыш! Хочу ее отогнать, но Варя берет ее на руки. Как хорошо, что вы ее поймали! Добегает девушка. Да, все-таки девушка. А то она увязалась за вами, я сразу и не заметила, куда она делась. Надо быть внимательней, ваше нечто меня испачкало. Отряхиваю штанину. А как ее зовут? Прерывает мою недовольную тираду девчонка. Жужа! Забирает из рук Вари собаку. Девушка поправляет шапку, наползающую ей на глаза. Извините за испачканные брюки. Максимум, что могу предложить, так это закинуть их в стиральную машину. Пробормотала, одарив меня ледяным взглядом и, улыбнувшись, Варя развернулась, зашагала в обратном направлении. «Интересно, и это мое замечание так ее разозлило?» «Ты ее обидел», – подала голос Варя. Мы с ней стоим вдвоем и смотрим вслед незнакомки. «Я и не думал даже», – пожал плечами, поправил пальто. «И тем не менее, у нее убежала собака». «Меня она испачкала», – говорю свое оправдание. «Но не сильно же». Варя обернулась и посмотрела на меня внимательно. «Ладно, пойдем дальше. Или вернемся?» «Как хочешь. Мы сходимся на том, что нужно еще погулять. Ноябрь. Ветер неприятный. На обратном пути покупаем 2 горячих какао и, не торопясь, идем домой. Я завтра на работу. А у меня завтра уроки». «В 9 начинаются», — говорит Варя и с жутким звуком допивает какао из трубочки. Для меня этот звук как гвоздь по стеклу, морщусь, но в темноте этого незаметно. Мысленно себя дергиваю, что она ребенок всего лишь. Я обычно 8 уже на месте, так что могу еще полчаса позволить себе сдержаться. Думаю, быстро выезжать из дома у нас не получится. «А я-то тебе зачем?» – спрашивает. «Ты думаешь, я тебя одну дома оставлю?» «Нет», – качая головой. «Но у меня уроки!» – возмущается. «А у меня работа. Я вот не могу отсиживаться дома, а ты вполне можешь устроиться в комнате отдыха. Там тихо, и никто не будет тебе мешать. Договорились?» Поглядываю на девчонку. «Хорошо, давай попробуем», – соглашается она. «Попробуем». Подходя к дому, я сразу улавливаю уже знакомый женский голос. «Жужа! На-на-на!» Чем ближе мы подходим, тем четче голос. «Ой, это та девушка с собачкой!» – заулыбалась Варя и заторопилась к незнакомке. «Убежала!» – жалуется девушка, а Варя зовет собаку. «Что случилось? Что за шум?» – спрашиваю, подходя к девочкам. «Жужа убежала снова!» – объясняет девчонка. «Что же вы ее выпускаете без поводка, раз она у вас беглянка?» – усмехаюсь, разглядывая девушку в свете фонаря. «Она категорически не хочет гулять с поводком. Не приучили ее, но стоит чуть отвлечься, и она тут же удирает. Коза такая!» – жалуется девушка. «Ну и куда она убежала?» – спрашиваю. Пожимает плечами. «Где-то здесь, и лай ее я слышу, но стоит приблизиться, она убегает». Варя, недолго думая, обходит ближайшие кусты. Девушка за ней, прошлись по парковке. «Жужа! Жужа!» Невольно сам вовлекся в это дело. Не знаю, к счастью моему или несчастью собаки, но ее нашли. Эта мелкая тварюшка молча сидела под капотом машины. Мне удалось ее выманить, потому что к девушке собака отказалась выходить. Недовольно зарычала, стоило только оказаться на руках своей хозяйки, что немало удивило. «Она вас боится?» – решаю уточнить. «Мы просто не любим друг друга», – фыркает девушка. «А это твоя собака?» – спрашивает Варя. «Нет, это не моя собака. Я бы такую не завела». Впервые за время поисков она улыбнулась. «Моей родственнице, я приглядываю за ней просто». «А-а-а!» – понимающе тянет Варя. «А ты здесь живешь?» «Да». «А вы тоже с этого подъезда?» – включается в беседу. «Да, из этого», – подтверждаю. «Варь, пойдем», – зову дочь. «Нам пора, дочь. Привыкнуть бы». «Пока!» – машет она девушке-соседке по подъезду. Чувствую, что эту жужу мы будем еще не раз искать все вместе.